Глава 17. Сильная дергающая боль в затылке и в области лба. Что-то теплое и невыносимо тягучее течет по щеке, попадая в рот. Соленый и такой знакомый вкус. Кровь. Откуда? Правый глаз залеплен какой-то гадостью. Крепчайшей коркой она стянула веки. Левый глаз открывать совершенно не хочется. Сильно гудит в ушах. На зубах скрипит то ли песок, то ли собственная зубная эмаль. Мерзко. Рывком, словно по команде, вернулись ощущения остальной части тела. Парадокс. Руки и ноги вроде как есть, а пошевелить ими нельзя. Может, умер? Не похоже. Но что тогда произошло? Сначала бег, потом снова бег, а затем голоса. Чужие голоса. И тут Ярослав взлетел. Чьи-то руки подняли его в воздух и понесли. Куда именно, предстояло выяснить. Он с трудом разлепил глаза. Правому глазу мешало видеть чудовищно распухшая бровь, но было не до самолюбования. Как только Ярослав собрался, сосредоточился, память услужливо распахнула свои страницы, и он снова застонал, правда, теперь уже от стыда. Идиотина! Так глупо попасться. Людей увидал, обрадовался. Как баран новым воротам выставился и пасть раскрыл. Болван! Внутренний голос был сама самокритичность. Быстро просканировать свое состояние. Так, два ушиба, лопнувшая, как перезрелая дыня, бровь, и размер стал соответствующий. Громадная шишка на затылке. Видать, по башке чем-то звезданули, а бровь уже об землю сам разбил. Ярослав даже что-то такое смутно припоминал. Ничего, все само без магии пройдет, а вот с руками и ногами поинтересней будет. Чрезвычайно крепкие веревки туго стягивали конечности Ярослава. По правде говоря, он был спеленут как ребенок, только голова свободна. Ярослав попробовал напрячь занемевшие мышцы, но жуткий звон в голове заставил поверить в напрасность подобных попыток. И тут резкий окрик, обращенный явно к нему, раскрыл глаза на причину этого странного звона. Кто-то по-дружески звезданул Ярослава по уху. «Ну, я тебе, гнида, покажу, как пленных в ухо бить!» Растягивая слова, произнес Ярослав, медленно поворачивая голову к своему обидчику, но замер, встретившись с тем взглядом. Перед ним стоял белокожий, с волосатым и обнаженным торсом наглый мужик человеческой расы. Заплывшие глазки палача, кустистые брови, широкие, как у гориллы, ноздри, мясистые губы, обрамляющие оскверненный смрадным дыханием рот. Вот неполный перечень черт лица. Да какого лица? Морды, вызвавших антипатию Ярослава. Правда, решающим фактором, оказавшим влияние на его отношение к этому человеку, была оплеуха, которая, судя по занесенной для удара руке, не была последней. И Ярослав испугался боли. Не той, что он терпел сейчас, это мелочь, а той, что могла последовать вслед за ударами. Страшное нервное напряжение, ранее укрытое пластами воли и начавшее обнаруживаться только при первой встрече с этим людским племенем, вырвалось наружу. Он многое вынес в этом мире. Водопады боли проливались на него во всех вынужденных странствиях, но не было этого ощущения, ощущения опустошенности. Он потерял надежду. Жил лишь текущим днем, без прошлого и будущего. Был человеком, обреченным на одиночество. И вот этот отчаявшийся в глубине души человек встретил себе подобных, и судьба преподнесла ему новый сюрприз. Люди, его надежда и его спасение взяли его в плен, и Ярослав нырнул в глубины своего «я», стараясь слиться со своей маской зверя, обретенной им в жутких лесных дебрях. И маска отгородила его от ужасов реальности. Перед пленившими его встал зверь. Сама смерть смотрела теперь глазами беспомощного ранее человека на любителя бить беззащитных пленников. Для Ярослава это был пик наивысшего слияния с новой гранью его эго. Хриплый полурев-полукрик, заставляющий болезненно вибрировать барабанные перепонки, и вслед за этим молниеносный удар головой. Лоб устремляется вперед плавным текучим ударом, вырастающим из слитного движения всего, пусть и связанного тела, и встречается с носом бившего его человека. Тихий хруст и тонкая косточка переносицы, можно сказать, нежно входит в мозг урода в человеческом обличье. Капли, брызнувшие во все стороны чужой крови, темными точками изукрасили щеки Ярослава и разом заголосили вокруг взбудораженные голоса. Оказалось, что рядом были и другие люди, незамеченные сначала впавшим в некое оцепенение, а потом потерявшим от ярости рассудок пленником. Сторож с обликом палача не успел еще осесть на пол, как Ярослав уже повернулся на голоса. Сознание отстраненно фиксировало окружающую обстановку. Матерчатые стены, шкуры на полу, неяркий свет от костра в центре. Ярослав находился в просторном шатре. Вместе с ним там были еще 4 человека и один труп. Трупом стал при участии Ярослава один из охранников, но двое других оставались на ногах. Причем, похоже, они были как братья. Кроме охранников, в палатке находились еще 2 человека, судя по манерам, привыкшие повелевать. Первым и самым главным был обманувший Ярослава человек с саблей. Все те же властные жесты, оскорбительная усмешка и поза, готовые к броску саблезубой кошки. Рядом с ним стоял старик. Сморщенное, жутко старое человеческое лицо, желтая пергаментная кожа, безжизненные пуговки мерзко поблескивающих в полумраке белесых глаз и яростная, все еще молодая и излучающая силу аура бойца, привыкшего управлять магией и подчинять ее себе. Шаманы ургов выглядели рядом с этим стариком беспомощными сопляками. Ярослав разглядел все это за какие-то доли секунды, но не успел предпринять никаких действий. Он оказался буквально погребен под набросившимися на него 2 охранниками. В падении он ощутимо ударился головой о пол, который оказался, судя по звуку, деревянным и покрытым шкурами. Массивные тела, привыкших к обильному питанию людей, пригвоздили его к полу крепче цепей, и сразу же рядом с ним возникли человек с саблей и старик. Сильные, невообразимо цепкие пальцы первого сжали голову Ярослава, зафиксировав ее в одном положении. Второй же, что-то бормоча себе под нос, извлек откуда-то маленький сосуд, откупорил его и зажал 2 пальцами нос Ярослава, выжидая. Ошеломленный, потерявший над собой контроль пленник, открыл рот и получил гигантскую дозу какой-то отравы из этого сосуда. Вязкая, гадкая на вкус и напоминающая слизь жидкость проскользнула в пищевод. Словно извержение вулкана началось в его желудке. Сильная, жгучая боль растекалась по всему телу. Но Ярослав сопротивлялся. Привычное состояние сад-тор и попытка очистить кровь и потоки очистительной магии. Однако его мучители не собирались ждать. Сильно смахивающий на шамана старик начал выкрикивать короткие фразы на гортанном языке, так похожем на слышанный Ярославом язык тарков. «Хордемлар! Бардиксом!» — надрывался дед, совершая пассы руками. Наработанный годами профессионализм и опыт чувствовались за его уверенными движениями. Немного смущал удивленный взгляд высокомерного господина, держащего голову пленника, но это было единственным, что говорило о некоторых проблемах в обряде. Хитрые плетения чужой магии опутывали разум Ярослава, сковывая волю. Но разум, подвергшийся воздействию собственного заклинания, наложенного еще в степи ургов, оказался защищен от таких воздействий. Только это и спасло его от полного порабощения, но сохранить ясность сознания все же не удалось. Чужое искусство победило голую силу. Таинственный обряд продолжался. «Какой интересный молодой человек!» — произнес во время небольшой передышки старый шаман. «Впервые встречаю такой тип защиты. Он без сознания, а до разума не доберешься». «Он маг?» Человек с властными манерами, являющийся сыном вождя 20 племен, проявил некоторое беспокойство. «Подчинение может не сработать». Старик устало вытер пот со лба и коротко вздохнул. «Не маг он, да и не интуитивист, как говорят эти высокородные ублюдки Снолда. Похоже, он просто зачарованный. Не чувствую я у него источника, так что все сработает. Вот только куклу из него сделать не получится, высокочтимый господин Дарк. Ошейник подчинения наденем. От источника, если он у него просто спрятан, хотя я не знаю, как это сделать, отрежем и все. На большее рассчитывать не стоит. В открытом поединке воля против воли еще можно что-то сделать, а так только испепелить его разум. А ну стой! Ты чего мелешь, старик? У нас и так недобор рабов, а отец пообещал наместнику сотню голов. Каждый пленник — это просто дар Юргии. А ты о кукле. Кукла не нужна никому, так что зубы мне не заговаривай. Старый шаман метнул яростный взгляд. «Господин обещал старику одного раба для опытов. Этот вполне подходит». Названный Даргом презрительно дернул уголком рта. «Получишь своего в следующий раз. Дороже, чем повязанный, это повязанный с историей. А история этого достойна самого наместника. Отец может решить преподнести его в качестве отдельного дара. Коллекция диковинок наместника будет украшена еще одной жемчужиной». «Ну, хоть на небольшие опыты я могу рассчитывать?» В холодном тоне подобравшегося старика не было и капли почтительности. «Можешь», — милостиво кивнул Дарк, с трудом справившись с желанием положить ладонь на рукоять сабли. «Конечно, можешь! Его все равно надо обучить языку. Ты же слышал, как он кричал на языке гоблинов?» «Наверняка их выкормишь». «А такое бывало раньше?» Любопытство в голосе Дарга было подлинным. «Лет 100 назад такой же паренек выбрался от троллей и попал к нам. Учитель рассказывал, что с ним было интересно работать». Шаман угрюмо посопел, но продолжил. «Правда, про такую защиту он ничего не говорил». «А откуда тот взялся?» Не обращая внимания на прозрачные намеки, продолжал расспросы Дарг. «Да с проклятых вод Темного океана. Истинные часто направляют туда экспедиции. Все гневят богов и духов, ищут чего-то, а корабли тонут и тонут. Так вот, команда одного не пострадала, спаслись почти все, прошли через лес. Выжил только 12-летний сын капитана, которого и подобрали гоблины. Они тогда еще совались в лес, своего рыргу искали. Так что наш оттуда же». «А защита его откуда?» «Много чего в лесу встречается. А уж если в Заархдор попал, то и подавно». При последних словах шаман сделал отвращающий злых духов жест. Высокомерный Дарк, немного побледнев, его повторил. «Так он прошел через земли мертвых духов?» Страх и любопытство прорвали маску отрешенности на лице Дарга. «Это действительно заинтересует наместника? Настоящая удача!» «Ну, я так думаю. Не нашей он крови. А вот до памяти его добраться не удастся. Закрыта она». «Как это?» «Да я же сказал, защита у него интересная. Изломан его разум, словно сила вывернула наизнанку и перекрутила все потоки жизненных сил. Сам Юрга не сможет у него ничего узнать». «Ясно. Но я думаю, что это все же заинтересует наместника». Прежняя холодная высокомерность вернулась к Даргу. «Продолжай обряд». Дарг встал и кивнул навалившимся на пленника охранникам. «Убрать этого неудачника». Те подобострастно поклонились, подхватили мертвеца и, громко топая, вышли вслед за господином Даргом. Старый шаман остался с пленником один на один, и уже никто не слышал его бормотания. «Сопляк! Ты забываешь, что ты пятый сын своего отца, а не первый. А великому Сахогу нужен только один наследник». Тут взгляд старика вернулся к неподвижному, парализованному пленнику. «А ты обладаешь столькими тайнами, которые так и хочется вырвать у тебя с мясом». И хищный оскал расцвел смертельным цветком на лице шамана. «А чтобы ты не рыпался, когда очнешься, мы тебе цепочку наденем». Последние слова сопровождались неприятным хихиканьем. Отсмеявшись, злобный дед достал кисточку из мешочка на поясе и, смочив ее в баночке с какой-то красной жидкостью, начал рисовать на шее пленника странные знаки. Извивы линий заворожили бы любого стороннего наблюдателя, но дед не был сторонним. Он обладал правом не только владеть этими знаками, но и применять, а это не всякому дозволялось. Наконец, удовлетворенно крякнув, он отложил кисть в сторону. Красные знаки образовывали вокруг шеи рисованный ошейник. Сев на пятки и начав ритмично раскачиваться, шаман запел на мертвом языке заклинание. Знаки замерцали голодным блеском и начали проникать под кожу, вгрызаясь, словно клещи. Это продолжалось долго, очень долго. К концу заклинания голос старика дрожал и норовил сорваться, но все обошлось. Закончив и откашлившись, старик взялся за старый, даже древний костяной нож и стал делать ровные надрезы на шее, в точности повторяющие знаки. И эта работа была закончена. Под лежащим пленником натекла уже небольшая лужица крови. Шаман порадовался про себя, что не забыл выдернуть из-под пленника шкуру, оголив пол. «Отлично! Просто отлично!» — произнес дед и осторожно извлек из мешочка, где раньше лежала кисть, переливающуюся всеми цветами радуги, тонкую цепочку прекрасной работы. «Вот ты и пригодилась, моя прелесть! Этому шустрому молодцу ты будешь в самый раз!» Губы старика раздвинулись в злобной ухмылке, обнажив желтые зубы. «Пускай наша прелесть в кровушке полежит! Пускай!» Руки аккуратно выложили цепочку в лужу крови. Раздался сосущий звук, и размеры лужи начали резко сокращаться. «Умница! Какая умница! Отлично работаешь!» Взгляд шамана напоминал взгляд деда, смотрящего на увлеченно работающего внука. А цепочка меняла свой цвет. Это походило на то, как если бы красный цвет радуги разросся и поглотил все остальные. Именно это и произошло с украшением. Обретя насыщенный кровавый цвет и сытый блеск, неподвижно лежащая цепочка тихонько звякнула. Дед осторожно поднял ее с пола и положил себе на ладонь. Концы жутковатого украшения безжизненно свисали по краям сухой старческой ладони. Старик простер эту руку над пленником и запел новое заклинание. Звуки его были неприятные, клацающие. Продолжая петь, старик начал обматывать шею пленника этим страшным украшением. Его длины хватило как раз на два оборота. Заклинание оборвалось. Удовлетворенно забормотав себе под нос, шаман щелкнул защелкой. Одновременно с этим резкая судорога скрутила недвижимое ранее тело. «Получилось!» Дрожащий голос старика выдавал, что все было не так уж и легко. «Осталось самое простое!» А цепочка, словно хищная змея, продолжала обвивать шею Ярослава. Из кошеля на поясе старый шаман достал кусок жесткой кожи и обернул ею цепочку. Концы этой кожаной полоски сходились как раз под подбородком лежащего человека. Застежки не было. Сняв с собственной шеи костяную фигурку на старой засаленной веревке, старик начал водить ею над шеей пленника, шепча что-то себе под нос. Неровные концы ошейника дрогнули и дернулись навстречу друг другу. Сдвинулись и затрепетали. Грубый шов начал на глазах образовываться на месте разрыва. Готово. Теперь цельный кожаный ошейник крепко сидит на шее. Но старик недовольно зашевелил губами и что-то повелительно выкрикнул. Костяная фигурка в руке ощутимо нагрелась, а грубый шов поплыл и растекся. Не было никакой возможности найти место стыка. Шаман удовлетворенно вздохнул и достал еще одну бутылочку из складок своей одежды. Вытащил ножом глубоко сидящую пробку и капнул 4 раза на ошейник. И волны метаморфоз побежали по жесткой коже. Скрытая цепочка зашевелилась, силясь освободиться. Это не удалось, и тогда струйки красноватого дыма потянулись из-под ошейника, охватывая шею пленника дымовым кольцом. Шаман с гордостью выдохнул и властно хлопнул в ладоши. И сразу же кольцо полыхнуло вспышкой, издав при этом треск разорвавшегося полотна. Как только к шаману вернулась способность нормально видеть, он увидел на шее пленника красивый ошейник, выполненный из красной кожи. Края были обрамлены бордовыми тонкозвенными цепочками. Обряд удался. Рабский ошейник прочно обхватывал шею пленника. «Моя лучшая работа!» Шаман ласково провел пальцем по кольцу ошейника. Следующей фразой он обратился ко все еще не пришедшему в себя Ярославу. «А ты носи ее на здоровье. Носи!» И с трудом поднявшись на ноги и разогнув скрюченную спину, он вышел из шатра. Ярик пришел в себя не скоро. Ему все время казалось, что он тонет в мутном омуте. Напрягает все силы, рвет в страшном напряжении жилы, но все равно его затягивает под воду. Страшный сон. И в тот момент, когда вода должна была залить легкие, он проснулся. Открытые глаза смотрели в матерчатый потолок, на котором играли причудливые тени от приоткрытого входа. Ярик резво вскочил и понял, что свободен. Это было странно, если учесть то, что предшествовало его вынужденному сну. Некоторое беспокойство с занозой сидело где-то в глубине души, но он пока отмахнулся. Были проблемы и поважней. Он обнаружил у себя на шее новое украшение. «Это мы не заказывали», — ощупывая ошейник в поисках застежки, проговорил Ярик. «Как же вы его на меня натянули?» Но застежки не было. Руки сообщали только о мягкой коже и металлических мелких звеньях по краям этого нежданного украшения. Потеряв терпение, Ярик попробовал сорвать ненавистную кожаную полосу, но ничего не получилось. Выматерившись по-уркски, он шагнул к выходу и заорал от неожиданной боли, пронзившей каждую клеточку его тела. Ноги не выдержали, и он повалился на шкуры. «Я вижу, ты уже проснулся!» — раздался сверху старческий, какой-то скрипящий голос, — говорили на уркском. «Где я? Кто вы такие и что вам нужно?» С каждым произнесенным словом боль утихала. «Ой-ой! Мы не понимаем своего положения!» Неприкрытая издевка резала слух. «Мы смеем еще что-то требовать? А ну встать, Корт!» Голос хлестнул как бичом. Ярик не знал, кто такой Корт, но почувствовал, что это оскорбление. Вскочив на ноги, он посмотрел на человека, оказавшегося давешним шаманом, и прорычал. «Повежливей, старик! Не то зашибу!» Собственное недавнее поражение уже забылось. «Да тебя надо учить и учить!» Старик этому был явно рад. Сказав эту фразу, он лениво погрозил пальцем и выжидающе замер. И Ярику стало не до старика. Боль навалилась на него с новой силой, но, сцепив зубы и с огромным трудом держась на ногах, он боролся, отказываясь сдаваться. «Уникальный случай! Просто поразительно!» С видом заправского экспериментатора продолжал рассуждать шаман. «Мало кто в состоянии сопротивляться ошейнику Корда, а уж повязанному кровью темному ошейнику силен, силен». Тут Ярик все же не выдержал и упал. Его разум тщетно пытался разорвать оковы боли. Сознание потянулось к спрятанному источнику и натолкнулось на стену, чужую в собственном разуме стену. Вот что беспокоило его. Он был пленником вторгшейся чужой магии. У него не было теперь никаких шансов сопротивляться, а боль не утихала, грозя задушить огонь жизни в теле. А шаман продолжал. «Запомни, Корт, теперь ты никто. Пустое место. У тебя нет имени, только кличка, как у животного. Твоя дикарь. На нее ты и будешь откликаться. На шее у тебя темный ошейник, который не позволит тебе пользоваться магией и научит покорности. Ты теперь не посмеешь ослушаться приказа. Малейшее неповиновение будет наказываться болью. То, что ты сейчас чувствуешь, это лишь малая талика возможного. Так что думай как следует». На этом месте старый шаман прервался и сделал повелительный жест рукой. Боль начала затихать. И Ярик глубоко задышал, стараясь унять колотящееся сердце, а тот продолжал. «Не надейся когда-нибудь освободиться. Темный ошейник снять невозможно. Ты все понял?» В ответ на это Ярик метнул свое тело вперед, стараясь схватить старика за горло, но у него ничего не вышло. Он даже не успел подняться с пола, как совсем уж запредельная боль сковала его члены. От такой боли моментально должен был наступить шок, но его не было. Сознание оставалось ясным, давая полностью насладиться всей гаммой ощущений. «Я рад, что ты не понял все сразу. Эта боль очень полезна для тебя. Она просто замечательно демонстрирует возможности твоего украшения. Привыкай». Сказав это, старик вышел из шатра, оставив корчащегося, неспособного даже кричать раба, одного.